Глава 17. Все собрались. Я еще зеваю, но уже утро, и нужно разобраться с итогами вчерашнего дня. Полковник вернулся совсем недавно. Он еще не ложился. Отлично. Тогда, Алеш, начинай доклад. Ситуация непростая. Бандитов мы нашли, их количество больше 80 человек. Используют умения вплоть до 22 уровня. Соответственно, уровни у них должны быть за 20. Оружие не отличается оригинальностью. Топоры, мачете, луки и арбалеты. По факту все, но хочу добавить, они те еще твари. Недалеко от их лагеря мы обнаружили целый ров с трупами. Также прямо посреди их лагеря висел мужчина на столбе. В общем, отморозки конкретные. Я тебя понял. Хорошо, что ты это рассказал. Это и правда хорошо, ведь их вина доказана, а судья не имеет отката. Паша... «Ну, у нас пусто. Когда начался дождь, мы закруглились. Пришли в лагерь минут за 5 до вашего ухода». «Это хорошо. Значит, не заигрались. Должен с него толк быть». «Михей?» «Все было тихо», — дал короткий ответ молчун. «Ви?» «Мы прогулялись по городу. Мальчики были учтивы и рассказали много интересного. Однако полезного для нас не так уж и много. Большинство жителей, как и в других городах, первого-второго уровня. Самые сильные — представители таможенников, 30 уровня. Азата все уважают, в подлости не замечен. Город живет не очень плохо, но есть напасти. Кроме порученных нам, есть еще виверны, летающие монстры. Они нападают стаями, драться с ними тяжело, потому как стоит начать их атаковать, твари тут же взлетают в воздух и атакуют с другой стороны. Кроме того, город частенько вступает в стычки с другими группировками Черноморского побережья. Чаще всего с нартами и туапсинцами. До серьезных проблем еще не доходило, пока все обходится мордобоем. У них негласное правило не применять умения в драке. По городу это все, если вы, конечно, не хотите узнать о его достопримечательностях и природе. Правда, нас все звали местные питейные и танцевальные заведения посмотреть, но мы отказались, улыбнулась очаровательная блондинка, закончив свой доклад. «Ви, ты просто золото. Откуда столько информации?» «Да всего-то надо было одежду полегче надеть. А когда мы еще и под дождем промокли, горячие кавказские парни готовы были нам все рассказать. Чтобы мы только еще немного остались и сходили с ними в местное кафе, в котором играет живая музыка. Но все же мы отказались». «Все купили по списку», — вмешалась в разговор Индира. «Да, все взяли. Торговля прошла удачно. Тут, оказывается, уже ввели валюту. Все рассчитывается в золоте и серебре». «Это хорошо», — кивнул я девушке. «Мы тоже справились». Я рассказал суть нашей охоты. «Итак, если никто больше ничего не хочет добавить, сегодня с закатом выступаем на противника. Ви, пригласи Эдо и пару его парней с нами. Проведем показательную акцию». «Хорошо». «В таком случае расходимся. Всем отдыхать и спать». Никто не возразил. «Отряд, слушай мою команду! Все проводим по плану. Разведчики уже ликвидировали часовых, так что времени у нас мало. По команде все становитесь в оговоренные места. Девочки и танки снизу, маги и лучники на деревья. Полковник, твои ребята патрулируют округу. Никто не должен ускользнуть», — раздал я команды своим подручным. Благословение. «Все, поехали!» Отряд тут же разошелся вокруг стоянки бандитов. Шуметь уже никто не боялся. Все же начинается бой. Я посмотрел в центр их лагеря. Там на столбе до сих пор висел труп молодого парня. Изуродованный, лишенный мужского достоинства, кистей и глаз. Твари. Шипение само собой вырывается из моей глотки. Ярость застилает глаза. Две палатки разом загораются. В лагере поднимается вой. Доспех. Люди выбегают из палаток кто в чем. А вот и вы, мои сладкие. Судья. Вы получили 20 очков веры. Судья, вы получили 20 очков веры. Судья. Молнии извергаются на моих врагов. Не успевает умереть первый враг, тут же бьет вторая молния, уже в следующего. Они пробуют атаковать меня, но я защищен. Удар за ударом. 30 человек умирает менее чем за минуту. Но меня не остановить. Ярость сжигает все на моем пути. Палатки моментально сгорают. Люди пытаются бежать, но их встречают мои люди. Это не бой, это кара. Кара за всю боль и страдания, что вы принесли людям. Это возмездие. Это суд. Смотри, Бгорд, смотри и наслаждайся судом, что вершит твой апостол. «Я вижу», — — раздался голос в моей голове. От неожиданности я потерял весь запал. Благо, ярость вернулась быстро. Все кончилось менее чем за 5 минут. Доспех еще был на мне, а поляна, на которой обосновались бандиты, превратилась в кучу пепла и жареной плоти. Эда смотрит на меня с ужасом в глазах. Что не ожидал? Тот же, знай наших. «Тварь, что терроризировала вас на Западе, тоже уничтожена. Так что можете быть спокойны. Как только море очистится, мы примемся за последнего врага», — сказал я армянину. В ответ на это он только нервно сглотнул. «Все, закончили. Пошли домой». «Так как море еще не очень чистое, предлагаю искупаться», — встретила меня ранним утром Ви. Открытая по максимуму бикини наводила на мысль, что придумала она это не сегодня утром. Мои подозрения подтвердили еще 2 нимфы, подошедшие ко мне. Купальники 3 моих подруг будто проводили соревнования на открытость и сексуальность. Видимо, бестии еще вчера сговорились. «Опасно, конечно, но, думаю, мы можем себе позволить искупаться. Но есть несколько условий. От берега далеко не заплывать, всегда быть в зоне видимости других членов группы, это понятно? Разъяснить всем. В лагере поставить охрану, с утра одни, после обеда другие. Передайте нашим поварам, чтобы замариновали мясо, будем делать шашлыки». «Разрешите доложить?» — шуточно отдала честь блондинка. В это время ее грудь плавно качнулась. «Разрешаю». «Мясо замариновано с вечера, охрана выставлена, отряд готов к водным процедурам». «Вот заразы! За спиной у меня сговорились!» — сквозь улыбку поругал я нимф. «Да», — кивает Таня. «Всем нужен отдых, даже тебе». «А если ты считаешь, что тебе он не нужен, то ошибаешься», — подключила Синди. «Мозг имеет свойство уставать». «А я просто хочу позагорать», — улыбнулась Ви. «Стервы, веревки из меня вьют. И что самое странное, я совершенно не против». Погода выдалась безупречной, однако волны еще не успокоились. Впрочем, это только приводило в восторг моих ребят. Все оружие было оставлено на берегу, как и несколько часовых. Команда бросилась в прохладное утреннее море. Вода бодрила и приводила в чувство. Проплывая вдоль и поперек берега, я даже забылся, чуть не нарушив собственное правило и не отправившись подальше в море. Мои веселились. Девочки, забравшись в воду по грудь, играли в волейбол. Юноши и подростки также к ним присоединились. Более взрослые представители нашего отряда разлеглись на шезлонгах. Повара жарили шашлык. Среди них была и старшая сестра Тани, Вика. Повара себя тоже не обделяли и купались по очереди. А выбравшиеся из воды пловцы налетали на шашлыки и вино. Как рассказала мне Виолетта, они послали 2 дня назад в покинутые окрестности города мальчишек в поисках всего полезного на пляже. Те и натаскали, и мечи, и шезлонги, и даже погребок с вином нашли. Все тут же перешло в наш лагерь. С одной стороны, опьянение было нежелательно, но с другой, ребятам нужен отдых. А если кто-то начинает буянить, у меня есть прекрасное умение. Ступор. Оно отрезвляет даже самых пьяных. Если же что-то пойдет не так, контроль тоже никто не отменял. Море начало выгонять меня, волнами выталкивая из себя. Мышцы закаменели с непривычки, и я решил погреться на солнышке. Шезлонги впереди заняты нашими нимфами. Индира читает книжку, Снежка лежит на спине, раскинув ладони, а Виолетта на животе, подняв стопы к солнышку. Так как брюнетки меня сразу заметили, я решил подойти к блондинке. «Ммм!» — запротестовала Ви на мою шутку. Капельки влаги стекали по ее спине. «Да, девочки, вы молодцы». «Вот видишь, Тань, а ты говорила, злиться будет», — тут же вставила Инди, не отрываясь от своей книжки по генной мутации. «Ну, он все же ворчал». «Да ладно вам, девочки, все-таки у нас самый замечательный лидер», — вставила Ви, не давая мне возможности возмутиться. «Не знаю почему, но когда меня хвалят, я начинаю стесняться. Вроде взрослый мужик, лидер крупной группы, а все равно смущаюсь, как ребенок». «А давайте сыграем», — предложила Снежка. «В дурака на раздевание?» — решила пошутить Индира. «Ага, мои вон 4 доигрались уже. У всех сроки от 3 до 5 недель». «А вот это интересно. Как-то в таком ракурсе я не смотрел на эту ситуацию. Ведь и правда, не можем же мы путешествовать с грудными детьми на руках». «Вика вон тоже забеременела. Таня явно рада за свою сестру». «Если в отряде есть девушки, которые уже в положении, значит, надо искать место для проживания. Причем искать его надо где-то здесь». «Индира, расскажи, как твои исследования?» «Ничего особо интересного. Сейчас изучаю новый вид медуз. У них красный окрас, и они содержат яд, который запросто парализует взрослого человека. Причем парализованный не может использовать умения. Кроме того, я наконец-то смогла приручить голубков». «Голубками она называет крылатых кошек, наподобие тех, что мы с Таней встречали в Кочубеевке. Профессор отдал несколько экземпляров этих милых, но опасных в большом количестве существ в Индире для поддержки связи. Как оказалось, голубки прекрасно запоминают местности и запросто могут вернуться, куда захотят. Единственной проблемой было приручить их. Впрочем, проблема оказалась не тяжелой». «К профессору уже полетела твоя весточка?» «Ага, жду вот теперь ее обратно». «Это замечательная новость». «Ага. Слушайте, солнышко уже приближается к зениту. Пошли кушать шашлыки», — предложила наша блондинка. Возражений ни у кого не было, так что мы отправились наслаждаться жизнью. Весь день прошел с удовольствием. Никаких эксцессов не случилось, и мы просто радовались жизни. Утром к нам пришла делегация от таможенников. Азад звал нас в гости, и мы не стали его разочаровывать. К лидеру Максатуна мы отправились впятером. Я, Снежка, Индира, Ви и Паша. Михей остался старшим в лагере. На главной площади Сочи перед нами предстала не самая приятная картина. На водруженных флагштоках висели тела рыба-людей. Невиданные создания оказались мало похожи на человека. Все сходство заканчивалось на четырех конечностях. В остальном они отличались от нас кардинально. Чешуйчатая кожа, большие стекловидные глаза, широкие рты с сотнями маленьких зубов, плавники на спине, руках и ногах, хвост и прочие моменты отличали их от нас. Но несмотря на все это, мне стало их немного жаль. Слизистая оболочка уже слезла с чешуи, и мертвые тела покрылись желтизной. «Видимо, воздух им противопоказан», — заключила свой анализ наша всезнайка. «Но обратите внимание, у них широкая грудная клетка. Скорее всего, у них более развитая дыхательная система, чем у рыб. Они обладают не только дыхательным мешком, но, скорее всего, и легкими, а значит, могут некоторое время дышать». «Все верно», — выслушав девушку, заключил Эдо. «Наши охотники нашли их, когда эти ихтиандры вышли из воды. Так и смогли их убить. Кроме того, у них в руках были жемчужины. Представляете? Самые настоящие жемчужины». «Интересно, откуда?» Не покривил я душой, интересуясь этим странным фактом. Не то чтобы у водных существ не могло быть жемчуга, но зачем выходить с ним наружу? «Да кто же их спрашивал? Убили, как увидели, и все тут». «Понятно». Разговор закончился сам собой. Мы уже подошли к резиденции главы таможенников. Азад встретил нас радушно. «Леший, друг мой!» Улыбка неестественная. Не люблю я эти игры в дружбу. Видимо, наше шоу со штормом молний не пришлось по нраву армянину. «Какое счастье вас тут видеть! Я слышал о том, как вы расправились с монстром и бандитами. Должен отметить, что вы действительно достойные люди, но пустить вас в город я не могу. Тем более, что ихтиандров мы сами убили». «Нам и не нужно в город. Я изучил окрестности и решил, что с удовольствием останусь в разрушенной крепости возле хоста». «Византийская крепость, значит?» — задумался Азад, потирая подбородок. Было видно, что он в серьезных раздумьях. Он периодически смотрел на меня, потом снова уходил в свои размышления. «Я могу позволить вам там остаться, только это место опасно». «В чем его опасность?» «Раньше там жили веселые монстры 13-14 уровней. У них были такие нелепые лапы. Они ходили как беременные кривоногие коровы. Но как-то раз наши охотники доложили, что власть в развалинах сменилась. Там появились гномы». «Гномы?» «Я не знаю. Они рассказывали про маленьких низкорослых существ с длинными руками. Уровни у них от 40 до 50. Кроме того, они ведут социальный образ жизни». «Интересно». «Если желаете, можете их уничтожить и занять их место». «А какие-то слабые стороны у них есть? Вообще какая-нибудь информация о них?» «Нет», — покачал головой армянин. «Мы не трогали их. Своих забот хватает». «Понятно. Спасибо за разрешение». «Понятно. Спасибо за разрешение. Мы сегодня же отправимся посмотреть, что это за существа и как их легче одолеть». «Как пожелаешь, леший. В принципе, у меня все. Тогда мы пойдем. Спасибо за информацию, Азад». «На здоровье, друг мой, на здоровье». Мы вышли и отправились обратно. 4 лошади и 1 велосипед тронулись в путь. «Как думаешь, что он замыслил?» — обратилась ко мне Ви. «Сомневаюсь, что он рад нашему соседству». «Не рад. Но, видимо, соседство с гномами его радует еще меньше. С нами ведь и договориться можно при нужде». «Логично, но все равно мне это не нравится». «Ничего, как только займем крепость, будем обустраивать защиту. Насколько я помню, там есть здания. Так что изначально заселимся в них, а впоследствии уже будем обустраивать свой дом». «А почему руины?» — заинтересовалась велосипедистка. «В данных условиях нам нужен настоящий дом. Крепость. Не знаю, как будет дальше, но мы все больше встречаем социальных монстров. И мне это не нравится. Мы должны быть готовы к любому повороту. Поэтому для начала я хочу создать надежный тыл. Византийская крепость находится на возвышенности, ее местоположение очень удобно для ведения боя. Она не очень далеко от моря и в то же время не возле него. Морских монстров можно не опасаться, но при нужде мы за короткое время можем попасть на побережье. Далее за этими руинами располагаются дикие земли и горы. В том плане, что там много монстров, так что мы можем охотиться, не отходя далеко от дома. Как минимум, в первое время это будет полезно». «И как ты собираешься отстроить целую крепость?» «Вот неуемная. У нас есть все необходимое. К слову, любой наш танк без труда сможет поднять автомобиль. Силы и выносливости им, как и бойцам ближнего боя, не занимать. Кроме того, у нас множество магов с разными умениями. Некоторые обладают телекинезом. А сырье мы выменяем у Азата. Правда, пока не знаю на что, но думаю, блоки и кирпичи ему сейчас не сильно нужны». «А что мы будем делать с гномами?» — вмешался Паша. «Они ведь там живут. И уровни у них за 40». «Вот и подкачаемся, значит». Так, болтая, мы и добрались до лагеря. Собрав все имущество, наш отряд отправился на юг. Не хочется медлить. «Ну что там, Лёш?» Полковник только вернулся с разведки, и Малый Совет сейчас собрался слушать его доклад. «Точно не скажу, но их в районе 70. Уровни, как и говорил Азат, 40-50. Правда, на известных нам гномов эти существа мало похожи. Они действительно в высоту чуть больше метра, но вот в остальном... У них длинные до земли руки, черные глаза, зубы как иглы, маленькие и острые. Они носят броню и пользуются оружием. Основное вооружение — луки и ножи. Есть лидер — низкий гном в синей шапке. Его боятся все. На наших глазах один из этих тварей ему что-то сказал, так он его тут же убил. Мгновенно. Шаманы? Маги? Магию никто не применял. Те, которых мы видели — обычные работяги. Ладно, план такой. Михей, твои ребята идут первыми. Постарайтесь своими способностями зацепить как можно больше. Умения танка, так называемые арк-умения, заключаются в том, что они привлекают к себе внимание, и противник не может выбрать другую цель. Здоровяк молча кивнул. Ви, вы с девочками не спешите, вперед пойдут танки. Если появится шаман, немедли. Ну и лечение на вас. Поняла. Паша, ты с ребятами занимаешься тылом и добиваниями. Ну, как всегда. Полковник, ты с разведчиками и остальными бойцами ближнего боя обеспечиваешь поддержку танкам. Смотри, чтобы им в тылы не заходили. Так точно, серьезно ответил Алексей. Таня, с тобой маги. Основные удары массовые по площадям. Залп, как только танки соберут большинство тварей. Испепелите их. Смотрите, чтобы заклинания не конфликтовали. Не так, как в тот раз, когда сначала заморозили, а потом подожгли. В итоге свели к нулю все умения. Пожурил я свою подругу. Таня стала офицером совсем недавно и кое-где еще ошибалась. Хорошо, опустила взгляд девушка. Индира, ты что-то будешь тестировать? Да, тут же ожила наша умница. Я давно хочу попробовать споры грибов. Они вроде кожные паразиты. Убить не убьют, но деморализуют и не позволят эффективно вести бой. В зрелом состоянии распространяются очень быстро. Должны вызывать жжение и зуд. Но я не уверена, что все получится как надо. Смотри, чтобы своих не зацепило. Ну, естественно, фыркнула девушка. Я подожгу специальные травы. Их дым уничтожает споры. Хорошо. Главное, чтобы этот дым нас не убил. Ладно, если все готовы, выступаем через 10 минут. Не то чтобы я не доверял Индире, но лучше перестраховаться. Знаю я эту экспериментаторшу. Мы вошли в крепость ночью. Мишка двигался рядом со мной и периодически чихал. Дым, сочившийся из кадил, ему не особо нравился. Гномы подняли крик еще до того, как мы приблизились. То ли часовые у них очень чуткие, то ли вонь от дыма слишком противная. Но встретили нас во всеоружии. Впрочем, мы не против. Михей вышел вперед. Широко размахнувшись, ударил мечом по щиту наш танк. Остальные его подручные повторили действия в точности. Крики и удары разлетелись по долине, а в наших танков полетели первые стрелы. Щиты, окутанные зеленой сеткой, принимали удары, выдерживая натиск. С криками коротышки бросились в бой. Противник оказался очень ловким и быстрым. В течение первой минуты боя были ранены несколько ребят. Девочки проводили целительные процедуры, восстанавливая здоровье нашего авангарда. Полковник с разведчиками старался отбивать толпу маленьких врагов. Я тоже не стал стоять в стороне и вклинился в бой. «Палач!» Большой топор тут неуместен. В правой руке держу топорик, а в левой кинжал. Противник быстр, но его много. Промахнешься по одному, попадешь в другого. С неба посыпался огненный дождь. Десятки огненных мечей и прочих атрибутов ударили во врага. Но не успел тот сориентироваться, как воздух наполнился озоном от молний. Маги разошлись на полную катушку. Как только молнии закончили свое шествие по рядам противника, коротышки застряли в ледяных оковах, что было прекрасным подспорьем для нас. Все бойцы в усиленном режиме начали уничтожать ловкачей, застрявших во льду. Мы не жалели никого. Из одной пещеры вышли трое. Каждый из них был укутан в различные ткани. Все трое молча подошли к камням и начали что-то рисовать пальцами. Оторопь. В руку ложится заряженный арбалет. Первая стрела прерывает жизненную линию одного из магов. А именно ими те, судя по всему, и были. Перезарядить не успеваю. Контроль. На гнома в синей шапке. Он вышел за остальными. «Убей их!» — кричу я монстру. В ответ тварь лишь оскалилась и швырнула в меня кинжал. Отбиваю топором и беру лезвие своего ножа, посылая клинок во второго мага. Но защита отражает удар. Мы не успели. «Ви! Щит!» Девочки не подводят. Огромная каменная глыба врезается в наши ряды. Щит держит, не позволяя навредить моим ребятам. Но камни взрываются, нанося ужасные раны осколками. Девочки берутся за лечение, а танки забирают на себя набежавших врагов. Гном в синей шапке прыгает на меня. Доспех. Мы начинаем свой танец. Он кружит, пытаясь прорвать мою оборону. Я же пытаюсь достать его. Если так продолжится, мне придется несладко. Лёша с ребятами делают вылазку к магам. Голыми руками мой офицер отрывает замотанную в тряпье голову мага. Второго уже тоже убили. Силы противника тают. «Леший, там Паша помощи просит!» — кричит мне Таня. «Отправь свободных девочек и магов!» «Хорошо!» На меня наваливаются еще двое. «Да что ж такое, я не железный!» «Лёша, лови!» Без церемонно кидаю я левого противника в друга. Тот принимает его прямой рукой, протыкая грудь твари. Второго я достаю топором, отправляя в гномий ад. Теперь синий. Этот малый слишком быстр, но есть у меня и на тебя управа, приятель. Стоп. Как жаль, что это умение не так эффективно в ближнем бою, как в дальнем. С трудом достаю до груди противника, углубляя топор внутрь его плоти. Но время возобновило свое течение. Синий выжил и, получив глубокую рану, решил отступить в пещеру. «Нет, родной, так просто ты от меня не уйдешь. Вокруг все подходит к логическому завершению, значит, можно позволить себе слабость. Нельзя оставлять такого противника за спиной». Темный коридор встречает сырой прохладой. Третий глаз. Вон он бежит. Надо прибавить скорости. Даже раненый, хромая, этот гад бежит быстрее меня. Скорее всего, он уже не жилец, но в его смерти надо убедиться. Он остановился. Кровь не оставляет свое течение. Обернувшись, увидел догоняющего меня и, противно улыбаясь, ударил по стене кинжалом. Не знаю, что спасло меня. Страх, заставивший меня просто лететь от катящегося за мной камня. Или неточный расчет гнома, который от камня даже не пытался улизнуть. Только хруст возвестил меня о том, что мой обидчик скончался. А вот я влетел в огромную комнату, запертую сейчас камнем. Вот тварь. Ну да ладно, для наших танков подобный камень не проблема. Надо только Что за... Я обернулся на стук, привлекший мое внимание. Напротив входа стоял голем. Самый натуральный голем из камней и земли. Неоднородные булыжники были неуклюже уложены, да и существо это было все нескладное. Длинные руки свидетельствовали о том, что его создателем был один из этих коротышек. Но вот 145-й уровень, подсказанный мне интерфейсом, совершенно не радует. Машу вать. Избежать не получится. Сделал голем первый шаг. Кажется, мне становится дурно. Щит еще не откатил, да и не уверен я, что он спасет от этого монстра. Контроль. Знаю, что не поможет, но попробовать стоило. Кажется, он определился с целью. А он не такой медленный, каким кажется. Но до меня ему далеко. Единственный вопрос, насколько меня хватит. Вступать с ним в бой бессмысленно. Я не смогу его раскрошить, а ему и одного удара хватит. Что же делать? Ноги несут меня по кругу, я пробегаю, придерживая стены. Третий глаз кончается, скоро наступит темнота. Что же делать? Когда ставишь камни для бани, старайся выбирать однородные. Если они будут по-разному нагреваться, то могут взорваться. Всплыли в голове учения отца. Все верно, папа, у него неоднородные камни. А значит, надо его подождать и продолжить бег вплотную к нему. «Думаешь, ты сильнее меня?» — начал распалять я сам себя. «Думаешь, справишься? Как бы не так!» Вырывается крик из моей глотки. Пламя разливается вокруг, освещая помещение. Голем входит в зону действия умения. Теперь медленно бежим, заставляя его камни нагреваться. Не знаю, сколько на это уйдет времени, но все должно получиться. Круг. Еще круг. Он не отстает. Вот и славно. Пробежать, остановиться. Как там камешки? О, я смотрю, нагреваются. Красный цвет тебе к лицу, безмозглый. То ли он понял слова, то ли интонация ему не понравилась. Но голем вдруг поднял с пола огромный булыжник и кинул в меня. Кувырок. Он прибавил в темпе. Бежать. Он тоже бежит, сотрясая стены. А ты умнее, чем кажешься? Но я все равно тебя убью. Разлетается щебенкой камень у моей головы. «Да что у тебя руки такие длинные?» Голем больше не сдерживается, поднимает с земли камни и метает в меня. Ужасное чувство. Хочется отбежать подальше, а нельзя. Отбегу, он остынет, и все по новой. Машу вать, как это тяжело. В мою ногу впивается осколок, заставляя падать. Если бы не ярость, наверное, на этом бы и закончился мой бой. Благо, я сейчас не чувствую боли. Это еще что? Оборачиваюсь. Блять! Прыжок с раненой ногой не так прост. Тварь лишилась стоп и сейчас ползет на руках. И что самое неприятное, ползет она быстрее, чем ходит на ногах. А я вот хромаю. Кровь льется, а останавливаться нельзя. Я же от потери крови скончаюсь. Леший, ты там? Леха. Подошли. Ну слава богу. Я тут. Уберите этот долбанный камень. Он большой, сейчас разобьем. Со стороны тоннеля раздались планомерные звуки, сообщающие о том, что помощь уже спешит. Надо лишь продержаться, совсем немного. Да твою ж мать! Ты и на одной руке ползать умеешь, мразь! Если бы голем умел говорить, он бы мне, скорее всего, ответил. Но каменный монстр может только ползти. Видимо, динамик ему установить забыли. Гремят шаги позади. Вот сейчас я бы и рад оторваться, но сил на это нет. Это еще что? Да! Руки монстра треснули. Голем добил их собственным весом. Сейчас на полу лежал не голем, а скорее колобок. Обрубки рук и ног. Ну, тварь, держись теперь. Палач! Удар обухом. Не хочу тупить лезвие. Удар! Удар! Палач! Монстр уже не пытается встать. Сил нет. Падаю на холодный пол.